это происходит? Почему ты не позволила мне умереть? В конце концов, я бы даже не заметил этого. Они действительно бывают. Секунды, меняющие всю жизнь, лишающие вас всякой уверенности и заставляющие смотреть пустыми глазами в пространство, полное вопросов, которые вы не понимаете. В недоумении вы сидите вместе с прошлым и будущим на узкой скамье под названием «Сейчас». Был вечер четверга, конец марта. В тот день шел дождь. Она шла по мокрым улицам и лужам и устало поднималась на четвертый этаж. Уже на лестнице она слышит, как звонит телефон. Сейчас без четверти 10. Это не может быть он. Он еще работает. У нее нет желания разговаривать. Был длинный напряженный день. Она проплакала всю дорогу домой утром в поезде из Д. И слезно объясняла мужчине, который забирал ее со станции, ее мужу, что потеряла его, не может его найти, не знает, где он, куда он уехал, что и где он ищет. Она говорит ему все так, как говорят, чтобы не пришлось произносить. Все кончено. Но теперь она поднесла трубку к уху. Она слышит, что у мужа случился приступ. Больница Шарите, отделение неотложной помощи. Она дышит ровно, осторожно, только не глубоко. «Я боюсь воздуха в своем теле», — думает она. Нет, она не может думать. Она это знает. Она надевает куртку, которую только что повесила на крючок, закрывает за собой дверь. Его коллега ждет у больницы. Вот его очки. Ее пускают к нему. Она почти бежит. Он криво улыбается. «Я здесь», — говорит он. В тот вечер он еще может четко артикулировать, разборчиво говорить. «Я здесь». Как будто он заплутал и вот вернулся к самому себе. Этих слов она ждала годы. Чудесные слова. Он был уже не здесь, не в себе. И не рядом с ней. «Я здесь», — говорит он, как будто хочет сказать. «Я такой на самом деле, такой чистый, нежный и ранимый». Новая надежда? Второй шанс? Откуда эта нежность, которая не проявлялась уже давно? Которая была иссушена, как старая кожа? Теперь она вернулась. Мягкая и шёлковая. Оба улыбаются. Она надеется. Я здесь. У дежурного врача фамилия Ангстворм. В переводе с немецкого «червь страха». Иногда у реальности больше фантазии, чем в любом романе. Она позвонила дочери. И вот они сидят, пока врачи подключают его к трубкам. Потом исследования, тревоги, грозные слова, кровавый инфаркт, кровоизлияние в мозг. Если кровь начнет распространяться и давить на другие части мозга, потребуется операция. Разговоры при ярком свете. Вода из пластиковых стаканчиков. Остекленевшие глаза. Он спит. Наконец-то домой. Остаток ночи она проводит, убираясь в его комнате. Она должна двигаться, должна занять свои руки чем-то, что-то трогать, что-то чувствовать, даже если это просто почта, которую нужно проверить, счета, банковские выписки, которые она добросовестно подшивает. Запихивает в мешок два костюма, чтобы сдать завтра в химчистку. Или когда-нибудь. Маниакально наводит порядок в борьбе со страхом. Она хочет получить шанс. Систематически выбрасывает старые бумаги и газеты. Как будто вместе с его комнатой она расчищает и их жизнь. Наконец она ложится спать. Беспокойное пробуждение после прерывистого сна. На следующее утро, когда она приходит в больницу, он ест йогурт. Она думает, что инсульт его не сломил. Это было предупреждение, урок. Теперь можно дышать посвободнее. И смеется. И не может себе объяснить, откуда берется радость. Разве она хочет быть с ним? Но она радуется. Через полчаса случается первый эпилептический припадок. Громкий сигнал, снующие врачи и медсестры. Им едва удается спасти ему жизнь. Вечером он становится очень беспокойным. «Мне нужно выйти, мне нужно пописать, мне нужно встать. Я знаю лучше, никто не может мне запретить. Здесь хуже, чем в Пруссии, я этого не потерплю. «Отпустите!» — грозится он. «Иначе я применю силу!» — и вырывает трубки. «Пусть мне дадут анестезию, или я устрою дебош!» Затем дневной бред, в котором он рассказывает о своих мечтах, страхах. Он все еще может говорить, четко артикулировать. И этот человек внутри него, в его фантазиях, даже отвечает на вопросы. Я совсем один на каком-то космическом корабле и направляюсь к краю света, который находится за Владивостоком. Невозможно долго смотреть в иллюминатор, потому что свет слишком яркий. 2-3 минуты свет был такой яркий, что на него нельзя было смотреть. Это было красиво, да. Я был наблюдателем. И вдруг я резко оказался в поезде, в качестве узника. Снова один. А надо мной в люке трое. Я вижу только лица, глаза, и они пристально наблюдают за мной. У них пистолеты, но они не стреляют. Тебе было страшно? Нет, но они мне мешали. И поезд ездил кругами и возвращался на одно и то же место. Поезд такой широкий, что мне кажется, будто он ехал боком. Темно, а в темноте в углу сидит моя жена и полчаса ничего не говорит. Она не отвечает на мои вопросы. Она молчит. Вопрос в том, уйдет ли она от меня. Я бы понял, если бы она ушла. Если бы она бросила меня. Почему? Потому что мне надо было ехать к краю света. Но она осталась? Да. Тогда я попытался вырваться и начал бить все вокруг себя. Буйствовал. Сломал всю мебель. Но когда рассвело, я так и не смог сбежать. А мы с женой были в Испании. В отпуске или в плену? Было непонятно. «У тебя такая красивая улыбка», — говорит он мне. «Сколько нужно улыбки, чтобы облететь вокруг Земли?» Иногда мы смеемся в палате, потому что он такой смешной, остроумный, остается собой даже в забытии. «Здесь не отложка», — предупреждает нас приветливая медсестра. «Что с нами происходит? Мы в ловушке его воображения?» Смеемся ли мы, сидя у его койки, из-за страха? Против страха? Придает ли нам смех уверенности? Это был душевный, безудержный, бездумный смех. Мы отдались моменту. И тогда мы не знали. Никто никогда не знает, что произойдет после. «Пациент должен быть услышан!» — кричит он. И когда с ним грубо обращаются, он просит заботы. «Ты красивая женщина», — говорит он ей. «Приходи ко мне в постель. Тут нельзя», — говорит она. «Чёрт», — думает он. И ухмыляется. Моё чувство юмора никуда не делось. И чуть позже. «Я умираю. Напишите фамилию правильно на моей могиле». Давление стремительно повышается, нарушение сердечного ритма. Вызывают кардиолога, он ёрзает, повышается температура. Маркеры воспаления в крови тоже. И никто точно не знает, от чего это происходит. И так день за днем, ночь за ночью. Некоторые люди способны думать во время кризисов, могут осознавать их мысленно и анализировать. Но что, если кризис уже давно поглотил вас, и вы задыхаетесь в нем? Она не в состоянии думать. Может только реагировать. Не может дистанцироваться, понять ситуацию. Она может только прислушиваться к печальным новостям, приходящим почти каждый день, терзать свою душу. Это больше не было самостоятельной жизнью. Болезнь давно взяла режиссуру в свои руки, и она играет свою роль. Или, во всяком случае, какую-то роль, не зная текста. На восьмую ночь, которую она беспокойно проводит дома, ей снится, что она забыла позвонить в больницу. И из-за этого дежурный врач в реанимационном отделении проспал скачок сердечного ритма. На следующий день он неожиданно зовет лечащего врача. Был ли это именно тот момент, когда произошло то, что выяснилось на следующий день? Второй инфаркт. Или он почувствовал опасность и позвал единственного человека, о котором думал, что может ждать от него помощи? Сработал ли его инстинкт? И никто ничего не понял. Она тоже. Она тоже не заметила, что это был, возможно, самый опасный момент в его жизни. Неужели она сидит у его постели, слепая и оцепеневшая, подавленная страхом и лишённая чувств из-за него? Вчера он еще несколько раз сжал ее руку, Сегодня никакой реакции. Безжизненность. Вот ты сидишь рядом с человеком, который кажется просто телом, говоришь, поешь, гладишь его, а он где-то между сном и забытьем, между комой и смертью. И не знаешь, что делать. Плакать, молчать или бежать. И ты продолжаешь гладить его. А в это время ужас не помещается в тело, кажется, что оно сейчас взорвется. Он такой же желтовато-бледный и восковой, каким становятся люди на пути в мир иной. Невролог и кардиолог стоят у его постели. Они не могут объяснить, почему он не приходит в сознание. Итак, еще раз КТ. Возможно, еще одно кровоизлияние, скопление крови в мозгу. Тогда нужно просверлить отверстие и войти внутрь с помощью канюли. Она не хочет этого слышать, не хочет слушать предположения врачей. Почему они всегда думают вслух перед больными и родственниками? Зачем создавать у нас в голове картины, которые нам только во вред? Почему бы не дождаться результатов? Сегодня они достаточно плохи. Это и правда был второй инфаркт. В этот раз ишемический. Инфаркт мозжечка. Поражено равновесие, говорение, то есть артикуляция, а не сама речь. Возможно, второй инфаркт был врачебной ошибкой. Кое-что на это указывает. Врач-ассистент намекает на это. Она не переспрашивала, не расследовала. Она и без того следующие 10 лет живет в шоке от текущей ситуации. Что бы дало расследование? Это случилось. Его состояние остается неопровержимым фактом, и с этим состоянием нужно теперь жить. Глотание больше не работает. Возможно, паралич десны. Ему вставляют в нос тубус Вендля, и он при этом кричит так, что ей приходится зажимать уши в дальнем конце коридора, чтобы не закричать вместе с ним. В одной ноздре у него теперь толстая трубка, а в другой — желудочный зонд. И впервые внутри нее появляется вопрос, который какое-то время будет звучать все громче и громче. Хотел бы он продолжать так жить? Как он это вынесет? Этот некогда крепкий мужчина, который жил за счет своей силы, безудержности и разговорчивости. До вчерашнего дня она была в отчаянии из-за страха смерти. А сегодня она окаменела от страха перед жизнью. Они уже 15 дней в реанимационном отделении. Постоянно кричит женщина детским голоском, и еще раздается звонкий бас. Русский, который без остановки зовет Ваню и Еву. И ни Ваня, ни Ева не приходят. «У него тромбоз. Довольно опасный», — говорит врач. И она взрывается. Уже много дней она говорила, что рука утолщена и уплотнена, и ощущалась, как отекшая венозная нога. «Вы сказали об этом моим коллегам?» — спрашивает он. «Они должны давать гепарин. А если это приведет к еще одному кровоизлиянию в мозг? Он не глотает. Ему требуется аспирация, повторная интубация, потому что из носа идет кровь, повышается температура. Он дышит поверхностно. Нужно поменять мочевой катетер. Воспаление на половом члене, понос, мозговые волны замедляются». И снова недоумевающие врачи, и снова фраза, произнесенная тем или иным врачом. «Он мне не нравится. Какие же вы ученые!» — слышит она себя, нападающую на молодых специалистов. «Если я постоянно слышу, что все это загадка, что у вас нет объяснений, что вы ничего не знаете». Но когда говорят о душе, все это в порядке вещей благодаря отсутствию определенных знаний о ней. Обсуждается разрез трахеи. «Не лучше ли было бы, если бы он умер?» — спрашивает она доктора. Дочь в ужасе от ее кажущегося хладнокровия. Но тут она на мгновение догадывается о его и ее восстании против растительной жизни. «Может быть...» — снова спрашивает она. «Нам ничего не следует делать при следующей пневмонии. Шансы на то, что ваш муж выберется отсюда живым, 50/50, — отвечает он. Его бы публично осудили, если бы он позволил пациенту умереть. Но если бы это был мой брат, я бы продолжил». Снова и снова он будет спрашивать ее позже. «Почему ты не позволила мне умереть? В конце концов, я бы даже не заметил этого». И тогда происходит что-то странное или... Это просто архаичное желание, которому удается прорваться. Она хочет, чтобы он жил. Чем дольше агония, тем больше опасность, тем больше она хочет, чтобы он жил. тем меньше она может себе представить, что потеряет его. Тем больше она хочет второго шанса — жить с ним. Все это мучение, чтобы потом умереть, это кажется ей абсурдным. Это безумие из боли и многочисленных приступов должно быть вознаграждено жизнью. На 21-й день пребывания в отделении интенсивной терапии артериальное давление резко падает. С 60 до 35. Палата 7, острое состояние, зовет медсестра. Снова желтый, с маленьким лицом, он лежит на своей койке. Он выглядит абсолютно покинутым, недостижимым. Возможно, он мог бы спокойно умереть в тот момент, если бы не был задействован весь медперсонал. Тоже благодаря ей. Подруга приехала, чтобы побыть с ней. «Вчера», — говорит ей подруга, — «он все еще был с собой, а сегодня уже нет». И ее рвет на улице в ближайший мусорный бак. Ее муж умер несколько лет назад. Они ищут кафе. Хотят ли они реально выпить кофе или просто сбежать, подышать воздухом, увидеть людей, увидеть жизнь? При этом проявление жизни она воспринимает как чистое мучение. Нежные парочки ей неприятны, смеющиеся кажутся и вовсе непристойными. Весенний день. Один из дней, проникнутых неизбежной радостью. Скоро появится зелень, и станет тепло, и можно будет выползать из квартир, гулять по улицам, нежиться на прохладном воздухе, улыбаться прохожим, сесть на террасе, возможно, перекинуться парой бодрых фраз с официантом, с женщиной за прилавком. Она удивляется всем этим возможностям, которые не имеют к ней никакого отношения, потому что там, в громоздком здании у нее за спиной, лежит он в своей душной палате, безжизненно бледный, мужчина, за которого она борется. Она больше не хочет, чтобы он умер. А ведь до этого она неоднократно представляла его смерть как разрешение всех проблем своего брака. Трагическая авария вместо циничного развода. Но теперь он должен, обязан жить. С детства нам знакома эта жажда удержания. Игрушка лежит в углу и никому не интересна, пока ее не захочет другой ребенок. И тогда ты в гневе вырываешь ее у него и кричишь: «Она моя!» А если, как сейчас, другой ребенок — это смерть, которая хочет забрать мою игрушку, я хватаю ее, держу крепко и рычу. Я хочу оставить его себе. Но вправе ли я это хотеть против его воли? Может ли он вообще хотеть в этом состоянии? Это ли свободная воля? На 22-й день подозрение на инфаркт миокарда. Он переживает и эту атаку. И много дней спустя начинает время от времени приходить в себя. Счастье первого рукопожатия. Он услышал меня, понял. Еще через много дней у нас состоится интенсивный разговор. Он полностью присутствует. «Ты знаешь, кто я?» — спрашивает дочь. Сильное пожатие. «Ты хочешь знать, что с тобой случилось?» «Пожатие. Мы начинаем немного рассказывать. Ты хочешь знать больше?» «Пожатие. Ты хочешь знать что-то о реабилитации? Пожатие. Ты поедешь с нами? Пожатие. Тебе страшно? Нет реакции. Ты беспокоишься? Пожатие». Я ликую. Если человек с больной головой различает страх и беспокойство, значит, мозг работает. Или он не понял слова «страх». В какой-то момент он пытается говорить, и получается неразборчивое бурление. Лежит. Хочет мне что-то сказать и не может, и еще связан по рукам и ногам. Он негодует, закатывает глаза. Давление подскакивает выше 270. Я паникую, хочу лишь уйти, сбежать. Снова и снова он выпучивает глаза, как будто видит над собой в воздухе привидение. «Его сознание все еще спутано?» — спрашиваю я. Врач пожимает плечами. «Я представляю, как будто в его голове отходит контакт», — говорит сестра. «Иногда все работает прекрасно, а потом какой-то проводок отсоединяется. Иногда я слишком опустошена, слишком обессилена и оглушена для возмущенного отчаяния. Только в этом состоянии я осмеливаюсь пойти домой и там упасть на кровать и надеяться уснуть. Врачи становятся все немногословнее. А потом, — говорит мне подруга по телефону, — они начинают избегать встречи с тобой». На 47-й день его, слишком рано, переводят в реабилитационную клинику, где врач встречает нас со словами, что, конечно же, может произойти все, что угодно. Новое кровоизлияние, инфаркт, остановка сердца, мгновенная смерть. «Тогда уже ничего не поделаешь», — говорит она, довольная собой. «Конечно, здесь риск больше, потому что у них нет реанимационного отделения, даже если вы частный пациент», — добавляет она со вздохом. «И даже если вас посещает главврач». Главврач действительно приходит и говорит, что на самом деле все хорошо. Он гладит пациента по руке, а я спрашиваю себя, во сколько обойдутся нам эти 2 минуты. Я каждый день провожу с ним 6, иногда 8 часов. Вечером забираю домой стирать грязные футболки и обделанные тренировочные штаны. Когда я прихожу к нему утром, он часто лежит в грязной, облёванной футболке и в собственных фекалиях. Я должна присутствовать, подгонять, хлопотать, умасливать главврача, хвалить медсестёр и тайно следить за ними. Однажды они забыли подвесить ему воду. Наступило обезвоживание. Скорая помощь, в панике запыхавшийся врач. А так как машины не оказалось, его привязывают к каталке. Один санитар толкает ее, второй держит в руке капельницу, и так они рысью в ярком солнечном свете направляются в соседнюю клинику. «Кома!» — слышу я их крики. Почти сюрреалистическая сцена. Однажды его лихорадит. Стоит жаркий день. Он беспокоен, далек от меня и от реальности. Своей кровати, палатой в реабилитационной клинике. Я измеряю сатурацию, снова и снова надеваю зажим ему на палец. Между 95 и 100% норма. Ниже 80 плохо. Это может привести к поражению мозга или сердца. Сатурация колеблется между 83 и 87%. «Дыши», — говорю я. «Дыши спокойно и глубоко». Я делаю вдох и выдох, и снова вдох. Протираю ему лоб и щеки, мажу лицо, руки кремом, протираю рот ватными палочками, смоченными чаем. Он дергается и рвет под одеяльник. Именно так делал мой отец в те недели, когда умирал. Дрожащие пальцы, которые тянутся в пустоту, к потолку, дергаются и мельтешат, поднимаются к горлу и снова опускаются по груди. Панические пальцы, которые отчаянно ищут путь, выход из опасной ситуации. Неужели никто не видит, какая им грозит опасность? Пальцы несутся по степи по крывалу, словно загнанные волками, летают по воздуху и не могут найти ни опоры, ни покоя. Его лицо искажено. Я вижу изуродованные страданием черты. Слегка провожу пальцами по его лбу, щекам, подбородку, как будто могу разгладить его, освободить, утешить. «Дыши», — говорю я, — «дыши глубоко». И плачу. Он кашляет и краснеет от напряжения. Выдержит ли его мозг после кровоизлияния? Может ли трахеостома отделиться? Он просит подушку под голову и снова убирает ее, хочет ее вернуть и пытается нащупать. Бьет меня, когда я пытаюсь помочь. Хватает трубку, хочет высвободиться. Я хватаю его за руку, и он ненадолго приходит в себя. Смотрит на меня ясными глазами, без злобы, только с удивлением. Приходит массажист, легко массирует ему стопы и при этом наблюдает за выражением лица. Сестра меняет грязную крышку конюли, измеряет учащенный пульс. У него очень красные щеки, видимо, температура повышается. Она вставляет ему градусник в пах. Нужно несколько минут полежать спокойно, только и всего. Но он этого не делает, не может сделать в своем смятении. Тем временем градусник показывает 39. Я сажусь с ним рядом, беру его за руку, которую он тут же одергивает, смотрю в окно и начинаю рассказывать, что я там вижу. Как небо покрывается облаками, поднимается ветер, который задувает и в палату, и на него, на его лицо. Он охлаждает тебя, ласкает. Легкий, нежный вечерний ветер, несущий с собой дождь. Посмотри на улицу, на деревья и на небо со всеми его оттенками, от серого до синего оттенка уходящего дня. Вот первые капли, прекрасный охлаждающий летний дождь, такой приятный, тебе становится лучше. Дыши, дыши глубоко, вдыхай в себя ветер и прохладу. Дождь учит нас терпению, слышишь, как уютно и мягко он идет. Дыши, Дыши глубоко. Смотри, как верхушки деревьев танцуют на ветру. Легкий танец веток и листьев. Березовый танец. Я хватаюсь за собственные слова, чтобы не потеряться в его жаре, в его отсутствии, в его страданиях. Я продолжаю говорить. Теперь ветви и листья снова успокоились. Ветер отступил. Даже легкого бриза почти не осталось. Они лишь слегка кивают, больше не колышутся. Вот снова пошел дождь. Он спокойно полился. Чувствуешь, как тебя обвивает прохладный воздух, как твой жар уходит, как дождь уносит его. Сейчас шевелятся только отдельные листья. Ветер успокаивается. Он обязательно вернется. Сильными или слабыми порывами. Вот и он. Видишь, как качаются ветки. Легко в ритме ветра. Хорошо быть веткой. Надежно прикрепленной к стволу, соединенной с глубоко укоренившимся деревом, достаточно свободной и живой, чтобы летать, гнуться и качаться в воздухе. Дыши. Дыши глубоко. Вдыхай спокойствие природы. Чувствуй мягкие касания ветра. Дыши. Почувствуй запах мокрой травы, умытых стволов. Смотри. Большая ель подальше слева. Как величественно она возвышается. Смотри, как березы танцуют. Как дрожат листья. Как они порхают. Как будто у них есть крылья, и они могут в любой момент взлететь. Сейчас верхушки деревьев снова танцуют, а ель им приветливо кивает. «Небо разрывается», — говорю я. «Какое странное выражение, как будто кто-то разорвал облачную ткань. И действительно, между обрывками облаков уже видна голубая полоса. Дыши. Дыши глубоко. Мне кажется, он и правда иногда открывает глаза и смотрит на улицу. Я накрываю его, себе накидываю на плечи шаль. И так мы сидим, лежим рядом. И я продолжаю монотонно говорить, успокаивая его. Рассказываю, как сила природы входит в нас. И он успокаивается. Щеки уже не так горят. Пульс замедляется. Он оставляет свою руку на моей руке. Прекрасный момент. Момент покоя. Когда я его спрашиваю, можно ли его поцеловать, он кивает и притягивает мою голову к себе. И мне кажется, что парализованный уголок его рта дрожит. Наверное, поцелуй — лучшая терапия. Он закрывает глаза и улыбается. И не открывает. Как будто хочет сказать: «Теперь иди, а я останусь здесь с этим поцелуем». Уже поздно. И когда я, наконец, еду домой, во мне снова возникает бесперспективное желание позвонить ему и рассказать, как я провела день у постели больного. А потом что-то ломается во мне самой. Я еду к нему, как вдруг железные обручи сдавливают мою грудную клетку. Я стараюсь дышать глубоко. Боль поднимается в голову. Мне нужно успеть добраться до травмпункта, потому что если со мной что-то случится, я хочу лечь в ту же больницу, что и он. Я еду. Надеюсь, что не потеряю сознание. Надеюсь, что никого не собью. Надеюсь, что успею прижаться к обочине, прежде чем отключусь. У меня все еще хорошая реакция. Могу тормозить, рулить. И вот руки начинают дрожать и каменеть. Нужно прижаться к обочине и кому-то позвонить. Я беру телефон и не могу им воспользоваться. Руки скрючены в спазме, не разжимаются. Я еду дальше, крепко держусь за руль. И реально доезжаю. Останавливаюсь у пропускного пункта, поднимаю дрожащие руки и кричу: «У меня приступ! У меня приступ!» Идет 80-й день, может быть, 79-й. Когда оглядываешься назад, время сливается. Помнишь чувства, боль, бездну, тьму. И неважно, в какой день, на какой неделе, в каком году ты почувствовала то, о чем помнишь. Когда я выходила из клиники в тот вечер, по коридору к лифту везли мертвую женщину. Она была очень красивая. Держала цветок в сложенных руках. Я реально сейчас расклеюсь. Силы покидают меня. Так не должно быть. Я чувствую, что не помогаю ему. Я слишком устала, слишком расстроена, слишком напряжена. Когда нет надежды, и здоровые могут умереть. Недавно сказала мне подруга, процитировав свою бабушку-полячку: «Слишком часто я живу его жизнью, а не своей. Нахожусь в его дыхании, в его боли, в его постели. И мне приходится вспоминать, что у меня тоже есть тело, что я тоже человек, о котором нужно заботиться. И тогда именно он находит решение. «Больше люкса», — говорит он однажды. Я не сразу поняла это слово. «Больше люкса». «Палату побольше?» — спрашиваю я. «Посветлее?» — он качает головой. И тогда он произносит слово снова и снова, пока я не пойму. «Личная медсестра. Он хочет, чтобы кто-то хорошо и интенсивно о нем заботился. Он знает, что ему нужно. Мне невероятно повезло. И через несколько дней я нахожу женщину, которая теперь будет приходить к нему в больницу на несколько часов каждый день, которая будет мыть его под душем и подбадривать его, которая будет входить в его комнату почти каждое утро в хорошем настроении в течение 10 лет, которая заставит его смеяться, даже если для этого будет нужно надевать разноцветные полосатые носки на широкие стопы и танцевать для него. Он никогда не мог устоять перед этим и дрожал от удовольствия. До самой смерти эта женщина будет облегчать нам жизнь. Я снова начинаю немного больше работать. В эти недели и месяцы я делаю радиопередачи, курирую мероприятия, читаю лекцию. И когда это происходит, во мне как будто щелкает переключатель. Цирковая лошадь совершает свои пируэты. И я счастлива, когда это удается. И ещё я строю. Далее об этом пойдет речь. Строю квартиру для его болезни и для нас. Откуда у меня только хватало мужества? Даже наглости пытаться делать все это параллельно. Откуда человек черпает силы? В том числе и с концентрации. Нельзя думать и бояться одновременно. Нельзя готовиться к интервью и думать о катетерах для сердца, мочевого пузыря или чего-либо еще. Нельзя рисовать картины в своем воображении и одновременно смотреть на реальные. Силы черпаешь также и тогда, когда даешь силы другим. Другими словами, быть нужной. Иметь возможность помогать. Силы берутся от близких людей. И силы иссякнут, если вы не будете осторожны, если вы не найдете время, чтобы подзарядить себя. Затем вечером вы сидите в ресторане в красивом месте, заказываете себе бокал Грюнер-Вельтлинер, курите сигарету, едите тарт-фламбе и вливаетесь в эту теплую атмосферу, где его нет. Вы думаете о себе, а не о нем. Очень сложное, но необходимое упражнение. Вы берете мужество из надежды, пусть даже ложной, из уверенности. Вы строите планы. Тогда я еще не знала этого выражения, которое сегодня практически всегда со мной. Хочешь насмешить Бога? Расскажи ему о своих планах. И еще я всегда черпала силы из литературы. Когда я хотела сбежать в другие жизни, страсти, печали. Когда мне нужно было создать внутри себя другие миры, помимо того, в котором я жила. Я всегда завидовала писателям, ведь они могли сочинить то, чего у них не было, и, сочиняя близко и глубоко, почти как в реальности, переживать то, что они сами сочинили. В конце концов, чтение — это второй лучший способ вырваться из собственной реальности, и вот вы уже не гусеница, а порхающая бабочка. У меня на письменном столе стояло высказывание Рудольфа Штайнера, которое прислала мне подруга. «Я несу в себе покой. Я несу в себе силы, которые мне помогают». Силы берутся из резервов прошлого и из того, как ты обращаешься с тем, что переживаешь. В лингвистическом плане тоже. Однажды я очень осторожно рассказываю о нем и обо мне женщине, у которой есть больной муж. В конце концов, все это отстой. Говорит она. «Это слово подобно удару молота. Я осмеливаюсь возразить. Это страшно, это лишает тебя сил, но в то же время чувства так сильны, как редко бывало раньше, когда ты заново узнаешь себя и другого. И, конечно же, я цитирую Арна Грюна, столь любимого писателя и психоаналитика, который постоянно говорит и пишет о том, что тот, кто отрезан от боли, также отрезан от истинной радости. Думаю, что больше говорю это себе, чем той женщине. Во всяком случае, она меня не услышала. «Увы», — говорит она, — «как бы то ни было, все это одно большое дерьмо». И снова утешение красотой. «Красиво то, что дает радость», — сказал Еврипид. Но с красотой не так все просто. Как сказал Бодлер, она может прийти как из ада, так и с небес. Но мои маленькие личные ощущения красоты были и есть про жизнь, радость, легкость и волю к жизни. Ведь там, где красота определяется только через гармонию и симметрию, она теряет чувственность, ей не хватает мятежного волнения. Вы смотрите и удивляетесь, но утешаетесь ли? Красота заключается как раз не в безупречности, наоборот. Безупречность может превратить красоту в макулатуру. Мы не хотим ни рая, ни ада, вечно ищем промежуточное царство. Но когда истощение слишком велико, а это бывает часто, я не могу слушать музыку, потому что она разрушает защитный слой дисциплины, проникает в нежное, безвольное нутро, и тогда опьяняющая красота во всей своей мощи забирает последние запасы моих сил. Тогда я таю, как олово в огне, теряю жизнерадостность и волю. Тогда я хочу, чтобы меня не подавляли, а успокаивали. Тогда мне не нужны мощные композиции или грандиозные панорамы, а нужны луга, поля и моросящий дождь. Тогда меня утешает птица, которая с удовольствием вытаскивает дождевого червя из влажной земли, или облако, неторопливо прогуливающееся по небу, или куст сирени за окном. Тем не менее, добавим это послесловие. Возможно, красота была бы целительной именно тогда, когда я отбивалась от нее, потому что она бы разрушила защиту, высвободила боль, и из нее могла бы вырасти настоящая сила. Он выживает в больнице. Он выживает в реабилитационной клинике с невероятной стойкостью. Когда я везу его в санитарной машине домой, он не может ходить и может лишь с трудом говорить, не может читать и писать, но в голове у него совершенно ясно. Слово «будущее», как написано в словаре Гримма, изначально было производным от «ожидать». К счастью, как это всегда бывает, мы понятия не имели, что нас ждет, каким будет наше будущее.